Он живет сам по себе. Джагонат приобрел форму, отнюдь не рядовую для ресторана. Это некое живое существо, оно живет своей жизнью, а мы просто помогаем ему в этом, говорит Даман. В этом его убеждает и абсолютная непредсказуемость постоянной клиентуры заведения. Как это происходит, уму непостижимо. Одно время ходят богатые люди, приезжают на дорогих машинах, потом они вдруг исчезают, хотя перемен никаких нет. Сервис не изменился, кухня не изменилась. Зато чаще появляются люди, склонные к духовным практикам. Потом ходит больше студентов. Исчезают студенты, ходит больше взрослых людей. А то вдруг женщины. На протяжении нескольких недель 80% всех клиентов составляют женщины. Бывает в пост огромное количество народа, а бывает мало. И это не зависит от рекламы. Мы пробовали высчитать. Анкетирование проводили, опросы всевозможные на сайтах. Так и не нашли причину. Впрочем, когда один из залов ресторана начал систематически пустовать, Даман и его коллеги не стали полагаться на то, что он скоро снова будет набит до отказа. Определенный слой населения долго ходил и наелся. И мы подумали, почему бы этот зал не заполнить иначе? Мы видели, что среди наших клиентов много студентов, людей среднего достатка, и места в ресторане им не хватает. Вот и решили этот зал переделать под кафе, чтобы больше людей могли прийти и попробовать вегетарианскую пищу. Были некие сомнения, но это как-то очень быстро решилось. Решение притворялось в жизнь последовательно, твердо и действительно очень быстро. И с финансовой точки зрения, и с точки зрения неудобства для наших клиентов, было нереально закрываться на какое-то время. Поэтому мы постепенно подготовили оборудование, которое хотели поменять, проложили какие-то коммуникации и фактически за 2-3 дня плавно перешли на новую систему работы. Персонал у нас достаточно гибкий, и большая часть людей взаимозаменяема. Поэтому проблем особых не было. Просто перевели людей с одного места на другое. Фронт работ фактически не увеличился. Поменялось направление. Естественно, мы делали новое меню, отрабатывали его до момента открытия. Готовили блюда, пробовали сообща. Если что-то нравилось, по ценовой категории и по вкусу подходило для нашей раздачи, вставляли в меню. Потом по ходу пьесы дорабатывали, потому что некоторые блюда, которые нам нравились, не пользовались спросом. Тогда мы их убирали и отрабатывали новые. Разумеется, эти изменения повлекли за собой другие, уже скрытые от глаз наблюдателя. Финансово мы, конечно, выиграли, потому что больше торговых площадей стало использоваться. Большее количество людей получили возможность питаться по доступным ценам. Естественно, оборот возрос процентов на 30, ускорилось движение денег, товарная масса увеличилась. Кроме того, упростилась система в целом. В ресторане все довольно сложно устроено, калькуляционные карты постоянно меняются. Нужно учитывать стоимость, отслеживать выход блюд, чтобы они были не больше, но и не меньше, чтобы не было жалоб. «Ой, мне не доложили». Здесь все просто. Вот вес, вот цена этого веса. Клиент видит, сколько ему кладут, платит за то, что ему положили, хочет – ест, не хочет – не ест. У нас был в свое время салат-бар. Цена фиксированная, и люди от жадности набирали тарелки, потом выбрасывали половину, потому что не могли съесть. Здесь они берут очень аккуратно. Сократилось количество выбрасываемых продуктов. Человек понимает: я заплатил, и я это съем.